«У вас есть минутка?» Винкат поманил его рукой. «А вы...» «Рич Пеннелл», — ответил тот, заходя в кабинет. В руках он сжимал ворох бумаг. «Из астродинамики». «Рад вас видеть», — кивнул Винкат. «Чем могу помочь, Рич?» «Недавно я наткнулся на одну штуку. Потратил на нее кучу времени». Он бросил бумаги на стол Винката. «Погодите, сейчас найду сводку». Винкат безнадежно уставился на свой когда-то чистый стол, теперь заваленный распечатками. «А, вот она!» — торжествующе воскликнул Рич, хватая бумагу. Затем помрачнел. «Нет, не она». «Рич», — сказал Винкат, — «быть может, вы просто скажете мне, в чем дело?» Рич посмотрел на кучу бумаг на столе и вздохнул. «Но у меня была такая классная сводка». «Сводка чего?» «Того, как спасти Уотни». «Мы уже этим занимаемся», — сказал Винкат. «Это отчаянная попытка, но...» «Тайян Шэнь», — фыркнул Рич, — «это не сработает. Вам не собрать марсианский зонд за месяц». «Однако мы все-таки попытаемся», — в голосе Винката послышалось раздражение. «О, простите, я был невежлив, да?» — спохватился Рич. «Мне трудно общаться с людьми. Иногда я веду себя невежливо. Я был бы рад, если бы мне об этом говорили. На самом деле Тайян Шэнь имеет огромное значение. Без него моя идея не сработает. Но марсианский зонд? Это смешно». «Ну ладно», — сказал Винкат. «Что у вас за идея?» Рич схватил со стола бумагу. «Вот она». Улыбаясь как ребенок, он передал ее Винкату. Винкат взял сводку и просмотрел ее. Чем дальше он читал, тем шире становились его глаза. «Вы уверены?» «Абсолютно», — просиял Рич. «Вы кому-нибудь говорили?» «Например?» «Ну, не знаю», — сказал Винкат. «Друзьям. У меня их нет». «Ладно, придержите пока это в рукаве». «В смысле?» «Так говорят». «Правда?» — удивился Рич. «Какая глупость». «Рич, вы ведете себя невежливо». «О, спасибо». «Фогель, быть твоим дублером — полный отстой. Полагаю, НАСА решила, что ботаника и химия похожи, потому что в обоих словах есть буква «И». Как бы там ни было, они сделали меня запасным химиком. Помнишь, как тебя заставили потратить день на объяснение мне твоих экспериментов? Это было в середине интенсивной подготовки к миссии. Возможно, ты забыл. Ты начал обучение с покупки пива. На завтрак. Обожаю немцев. В общем, теперь, когда мне нечем заняться, НАСА загрузила меня работой. И все твое химическое дерьмо в списке. Придется ставить нуднейшие эксперименты с пробирками и почвой, и pH, и... Ах, моя жизнь — отчаянная борьба за выживание с периодическим тетрованием. Честно говоря, я считаю тебя суперзлодеем. Ты химик, у тебя немецкий акцент и база на Марсе. Все сходится». «Что еще за проект Элронд?» — спросил Энни. «Надо же было как-то его назвать», — ответил Винкат. «И ты выбрал Элронда?» — не отставала Энни. «Потому что это секретная встреча?» — предположил Митч. «В имейле было сказано, что я не должен говорить о ней даже своему помощнику». «Я объясню, когда появится Тедди», — сказал Винкат. «А почему Элронд означает секретную встречу?» — поинтересовался Энни. «Мы будем принимать важное решение?» — спросил Брюс Энн. «Именно», — кивнул Винкат. «Как вы догадались?» — с раздражением осведомилась Энни. «Элронд», — объяснил Брюс. «Советую Элронда. Из «Властелина колец». На этом собрании они решили уничтожить кольцо всевласти». «Господи!» — вздохнула Энни. «Уверена, ни один из вас не лишился девственности в старших классах». «Доброе утро», — сказал Тедди, входя в конференц-зал. Он сел и положил руки на стол. «Кто-нибудь в курсе, по поводу чего мы собрались?» «Погодите», — вмешался Митч. «Тедди тоже не знает». Винкат сделал глубокий вдох. «Один из астродинамиков, Рич Пеннелл, нашел способ отправить Гермес обратно на Марс. Согласно рассчитанной им траектории, он облетит Марс на 549-й сол. Повисло молчание. «Ты над нами издеваешься?» — спросил Энни. «549-й сол? Как такое возможно?» — спросил Брюс. «Даже Айрис приземлился бы только на 588-й». «У Айриса были двигатели точечной тяги», — сказал Винкат. «А у Гермеса ионный двигатель постоянной тяги. Он постоянно ускоряется. Кроме того, уже сейчас Гермес обладает огромной скоростью. Следуя текущим курсам на Землю, они в следующем месяце начнут тормозить, чтобы сравняться со скоростью Земли». Митч потер затылок. «Ну надо же. 549-й. Это на 35 солов раньше, чем у Отни кончится пища. Решил бы все проблемы». Тедди наклонился вперед. «Рассказывай, Винкат, что для этого нужно?» «В общем», — начал Винкат, «выполнив этот маневр Рича Пеннелла, они немедленно начнут ускоряться, сохранив нынешнюю скорость и даже увеличив ее. Они пролетят мимо Земли, но достаточно близко, чтобы использовать ее притяжение для изменения курса.